кто настаивает, а кто и нет. Ясно. А что нус? Иногда. Благодарю. Я, собственно, как правило, прибегаю к услугам советника из местных, когда приходится ехать куда-то в глушь. Да и тамошним жителям всегда приятно увидеть, что рядом со мной за столом сидит и их человек. Действительно здорово. Я, конечно, не думаю, что вам покажется привлекательным. Да вы смеетесь, взревел в трубку Джейк. Меня вытолкали вон, а теперь вы хотите, чтобы я носил за вами ваш чемоданчик? Да вы с ума сошли. Чтобы мое имя упоминали рядом с вашим? Никогда. Послушай-ка, пейзанчик мой... Нет, это вы послушайте. Может, для вас это прозвучит сюрпризом, но у нас в штате юристы уважают нормы морали и законы, запрещающие им навязывать себя клиенту. Вы слыхали такое словечко «чемперти»? Перекупка адвоката или незаконное финансирование чужого судебного процесса? Конечно, нет. В Миссисипи это считается преступлением, как и в большинстве других штатов. Наши понятия об этике запрещают нам использовать подобные методы. А об этике, мистер Акула, вам приходилось что-нибудь слышать? Я никому себя не навязываю, сынок. Клиенты сами находят меня. Да, как Карл Ли Хейли. Сдается мне, что он наткнулся на ваше имя в телефонном справочнике. Уверен, что у вас там объявление на всю страницу по соседству с номерами тех, кто делает подпольные аборты. Меня ему рекомендовали. Да, ваши же проходимцы. Мне доподлинно известно, как вы его заполучили. На клиента оказывалось давление. Я могу направить жалобу в ассоциацию. Или нет, будет лучше, если на ваши методы работы обратит внимание большое жюри. Ну, еще бы. Ведь у вас такие тесные отношения с окружным прокурором. Всего доброго, советник. Официальное обращение к адвокату в США. Последнее слово осталось за Маршарфски. Джейку пришлось около часа пыхтеть сигарой, прежде чем он смог собраться и записать кое-какие свои мысли. Уже перед самым обедом Джейку позвонил Уолтер Салливан. «Как дела, Джейк, мальчик мой?» «Замечательно. Я рад. Слушай, Джейк, Бо Маршарфски — мой старый приятель. Много лет назад мы с ним защищали двух банкиров, против которых сфабриковали дело. Конечно, вытащили их. Он сильный юрист, Джейк. Он связался со мной как с местным советником по делу Карла Ли Хейли. Я только хотел узнать...» Положив трубку, Джейк вышел из кабинета. Вторую половину дня он провел на крыльце особняка Люсьена Уилбенкса. Глава 18. Телефона Лестера у Гвен не было. Не было его и у Оззи. И ни у кого не было. Телефонистка сказала, что в телефонном справочнике Чикаго фамилией Хейли заняты целых две страницы, на них не менее десятка Лестеров Хейли, и несколько человек имеют инициалы ЛС. Джейк попросил у нее номера первых пяти Лестеров Хейли и позвонил каждому. Все они оказались белыми. Тогда он связался с Тенком Скейлсом, владельцем самого приличного в графстве торчка, где обычно собирались чернокожие. Бар так и называли – «Торчок Тенка». Это было излюбленное место Лестера. Сам Тенк являлся клиентом Джейка и часто поставлял ему ценную конфиденциальную информацию о своих соплеменниках, их сделках и местонахождении. Скейлс остановил свою машину у конторы Джейка во вторник утром по дороге в банк. «За последние две недели тебе Лестер на глаза не попадался?» — спросил его Джейк. «Почему же? Просидел, почти не вылезая, несколько дней. Играл в пул, накачивался пивом. Я слышал, что в прошлый уикенд он отправился домой в Чикаго. Должно быть, так оно и есть. Что-то его давненько уже не видно. Он был с кем-нибудь?» «Главным образом сам по себе. А Айрис?» Да, пару раз он ее приводил, когда Генри не было в городе. Я, знаешь ли, чувствую себя неспокойно, если они появляются у меня вместе. Генри парень крутой. Он зарежет их обоих, если узнает, что они липнут друг к другу. Но они занимаются этим уже 10 лет, Тэнк. Да, и у нее от Лестера 2 ребятишек. Похоже, об этом знает каждый, кроме самого Генри. Но как-нибудь это дойдет и до него. И у тебя появится еще одно дело об убийстве. Послушай, Тэнк, не мог бы ты поговорить с Айрис? Она нечасто ко мне заглядывает. Я имел в виду нечто другое. Мне нужен номер телефона Лестера там, в Чикаго. Айрис должна знать его. Наверняка знает. По-моему, он шлет ей деньги. Ты мне его не раздобудешь? Мне необходимо поговорить с Лестером. Договорились, Джейк? Если он у нее есть, он будет и у тебя. К среде жизнь в конторе Джейка вернулась в свое обычное русло. Вновь потянулись клиент. Этел вела себя исключительно доброжелательно, то есть настолько доброжелательно, насколько этого можно было ожидать от сварливой старой корги. Джейк с головой погрузился в каждодневную рутину, но боль в душе временами давала о себе знать. Кофейню он по-прежнему каждое утро обходил стороной, не показывался и в суде, посылая туда в случае крайней нужды сверить, например, какие-то бумаги. Этл. Он чувствовал себя беспокойно, был не в состоянии освободиться от ощущения неловкости и унижения. Это мешало ему сосредоточиться на других делах. Он мечтал о продолжительных каникулах, но не мог себе их позволить. Несмотря на то, что с деньгами было довольно трудно, ему никак не удавалось заставить себя работать в полную силу. Большую часть дня Джейк проводил у себя в кабинете, занятый главным образом рассматриванием через раскрытое окно здания суда и площади перед ним. Он размышлял о Карле Ли, сидящем в своей камере в нескольких кварталах от площади, и в который уже раз задавался вопросом, почему же тот его предал. Видимо, он слишком уж давил на Хейли с деньгами, позабыв о том, что многие из его коллег согласились бы с радостью заняться этим делом и без всякого гонорара. Маршарвский он ненавидел. Память услужливо рисовала перед его глазами неоднократно виденную картину. Маршарвский выходит из зала Мемфисского суда, торжественно объявляя, что его клиент, запуганная жертва чьих-то козней, признан невиновным. Как правило, жертвами козней становились торговцы наркотиками, сутенеры, продажные политики и наемные убийцы. Явные преступники, все как один заслуживавшие длительных тюремных сроков, а кое-кто и смерти. Маршарвский старался походить на настоящего северянина. Пронзительный выговор как бы удостоверял его принадлежность к выходцам из северных районов Среднего Запада. К югу от Мемфиса такая манера речи могла свести с ума кого угодно. Как истинный лицедей, он был способен, глядя прямо в объектив телекамеры, жалобно хныкать. «Мемфисская полиция нанесла чудовищное оскорбление моему клиенту». Господи, сколько раз Джейку приходилось это видеть. «Мой клиент полностью, совершенно, абсолютно невиновен. И не в суде его место. Мой клиент является примерным гражданином, налогоплательщиком». А как же его предыдущие 4 судимости за вымогательство? Все это было подстроено ФБР. Само правительство загнало его в ловушку. К тому же за те свои грехи он полностью расплатился. На этот раз он невиновен. Джейк ненавидел его. И если память ему не изменяет, Маршарвский проиграл не меньше дел, чем выиграл. Был полдень среды, а Бо Маршарвский в Клентоне еще никто не видел. Оззи пообещал Джейку, что позвонит ему сразу же, как только Маршарвский покажется в тюрьме. Сессия окружного суда продлится до пятницы, и вежливости ради Джейку стоило бы встретиться с Нузом и кратко объяснить ему причины вынужденного отхода от дела. В данное время его честь был занят рассмотрением гражданских дел. Значит, есть шанс, что Бакли в здании суда не будет. Не должно его быть там. видеть или слышать прокурора, Джейк сейчас был не в состоянии.